Как юных дней недолог срок. Закрой глаза и уплыви на старом плотике любви в тень той черемухи шальной, где ты была нежна со мной, где ночь упала черной масти, где я тебе шептала счастье. Как ты мне верила тогда? Куда же делось все? Куда? Как юных дней недолог срок. Летящий почерк, пара строк, в твоих запутанных словах любовь забытая жива. Страницы лет переверни и верни былые дни, и мы останемся одни, и свет погасим. Вокруг черемуховый цвет, и нам с тобой по 20 лет. Я, как тогда, опять тебе шепчу о счастье. Не думай, что там впереди, к гадалкам тоже не ходи. Пускай трамвайчик нас речной прокатит по Москве ночной. Опять мне что-нибудь наври и виновато посмотри, как в те счастливые года. Куда же делось все? Куда?